Глава 11. Дверь распахнулась. На крики Голубева сбежалась его охрана. «Господин, что случилось?» Глава гвардии с недоумением окинул нас взглядом. «Если бы я только что не избавил это поместье от демонов, со мной бы и церемониться никто не стал. Сразу бы повязали и вышвырнули, и это в лучшем случае». Но поскольку все складывалось совсем иначе, начальник охраны не спешил совершать опрометчивых поступков. «Лекаря позови!» — успокоившись со стоном, ответил барон Голубев. «Сию минуту, господин, сейчас вызову!» — спешно ответил он и отдал приказ своим подчиненным. «Присмотрите здесь, пока меня не будет!» Я уже сделал, что хотел, и теперь мне было все равно, кто останется в этой комнате, поэтому я промолчал. Утром, в день трагедии, я заметил, как моя младшая сестра выглядит подавленной. Впервые за долгие годы на ней лица не было. Я начал расспросы, и сперва Карина отнекивалась, но меня не проведешь. Я знал ее как облупленную. И она призналась, что барон Голубев самым грязным образом приставал к ней на приеме, который прошел накануне в его доме, а ведь сестре было всего 16 лет. Отец пойти не смог, поэтому отправил вместо себя Карину с матерью. Та отошла в сад с другими дамами и не могла видеть, что происходило в зале в те злосчастные минуты. А если бы никто из нашей семьи не явился на мероприятие в честь помолвки барона Голубева, это могло плохо сказаться на дружеских отношениях между родами. Тогда я поклялся отомстить за позор, который пришлось испытать моей сестре, но не успел. И ведь Голубев смог это провернуть, подговорив служанку, чтобы та пролила вино на платье Карины. Он встретил ее в пустом коридоре. Барону повезло, что Карина смогла вырваться из его цепких рук, тянущих ее в спальню. Если бы Голубеву удалось сделать задуманное, то вилка бы оказалась не в руке, а в голове, и так, чтобы наверняка. За свою семью я готов и убить. Голубев пытался второй рукой оторвать вилку от стола, но ничего не вышло. «Ты какого хрена сделал, Демьянов? Сестра твоя давно мертва!» — простонал он, напрочь забыв про все правила приличия, которые в аристократов вкладывают с самого детства. Хотелось бы мне ответить, что это не так, но я не стал, а вместо этого присел рядом с бароном. «Ты затронул честь нашей семьи», — сказал я. «Кто-нибудь, помогите!» — бросил он охране. Один из грузных мужчин подошел и ловким движением вырвал вилку не только из стола, но и из руки барона, отчего тот снова вскрикнул. Но не велел мордоворотом меня пристрелить, что уже радовало. Изначально я рассчитывал, что никакого разговора и вовсе не выйдет, а тут есть хоть какой-то шанс. «Стойте у выхода!» — велел Голубев охранникам. «Конечно, а то вдруг я еще чего удумал». «Чего тебе надо, Демьянов?» — процедил барон. «Я спас тебя, твою семью и твоих людей, а ты за это в пятницу придешь к 11 утра в Имперский банк в Муроме и подтвердишь, что я — это я». Прямо ответил, отбросив все правила приличия по примеру Голубева, которые сейчас были явно не к месту. «Разбежался!» — хмыкнул он. «Я обещал за помощь встречу, а не подвергать себя подобным рискам». «Рискам?» — задумчиво спросил я. «В походе в банк нет ничего рискованного, только если...» «Точно! Ты с Добрыниными сделку заключил!» Вместо ответа я получил испепеляющий взгляд. «Значит, я угадал. И дальнейший разговор не имеет смысла, разве что...» «Каково это? Продать свою честь?» — серьезно спросил я, чуть не добавив, которой нет. «Моя честь при мне!» — ухмыльнулся Голубев. Кажется, он совсем забыл о боли. А тут еще и охранник аптечку принес. Он пшикнул на руку барона антисептическим раствором, и тот снова скривился. И по делам ему. «Мы были союзниками, но прошло всего полгода, и ты все забыл. Мой отец заступился за тебя, когда твой двоюродный брат хотел забрать титул себе, а теперь ты не хочешь отплатить нашей семье тем же». «Оставьте нас», — спокойно сказал он охране, и двери комнаты затворились. «Я бы хотел тебе помочь, но не могу. Понимаешь? Я даже собирался прийти на эту гребаную встречу, но позвонил Добрынин». «И предложил больше денег?» «Нет». Он обещал разрушить мою семью, если я помогу вам. А судя по увиденному сегодня, Голубев свою жену очень любил. Да, он был готов жизнью ради нее пожертвовать, и убеждать его променять помощь мне на жену я не стану. Не в первый раз встречаю подобную извращенную любовь, когда люди отдают сердце одному человеку, а плоть другим. Пожалуй, мне никогда не понять, как можно так вестись на поводу у похоти. «У Добрынина есть компромат на тебя?» — спросил я. Голубев не ответил, но я по глазам понимал. Это правда. У барона немало грехов, особенно когда дело касается супружеской верности. Но это не мое дело, пока оно не затрагивает интересы моей семьи. А за сестру я сполна отплатил. А с Жерновым та же история? Задал я второй вопрос. Хотелось бы понимать, имеет ли смысл с ним разговаривать. И логика подсказывает, что там примерно такая же история. Он собрался жениться на младшей дочери Добрынина. Для него это единственный шанс сохранить титул. Как и ожидалось. Один не поможет из-за угрозы своей семье, второй — из-за угрозы роду. У Жерновых земли еще меньше, чем у нас, и состояние дел на момент трагедии было куда печальнее наших. Он не станет жертвовать возможностью подняться из грязи ради нас с братом. Молча поднимаюсь и иду к дверям. Но перед тем, как потянуть за ручку, оборачиваюсь. Раз не можешь отплатить по чести, то хотя бы сделай одолжение, и когда орден спросит о случившемся, скажи, что демонов изгнал Борис. «Это я устрою», — кивнул он. «Если обманет в такой мелочи, я окончательно удостоверюсь, что чести у него нет. Но по тону показалось, что Голубев слово сдержит. Хотя бы его». «Кстати, что ты говорил тому демону?» — внезапно поинтересовался барон. «Это одно из заклинаний на языке древних, оно ослабляет этих тварей», — соврал я, не моргнув и глазом. «Тем более подобным тонкостям нас и правда учили». «Чтобы проверить это, Голубеву придется воспроизвести мои слова в точности, а он этого сделать никогда не сможет». «А знаешь...» — я взглянул в глаза Голубева и не увидел ничего, кроме отчаяния крысы, загнанной в угол. «Предлагаю тебе сделку, от которой ты ничего не потеряешь. Останешься только в плюсе, если дело выгорит». «Я не...» «И Добрынин больше не сможет на тебя влиять». «Слушаю». Я рассказал свою безумную идею, и, на удивление, Голубев согласился. На этом наша встреча подошла к концу. Выхожу в коридор. Охранники сопровождают меня на улицу. Они не отстают до тех пор, пока не уверяются, что мы вышли с территории поместья. «Что произошло в доме?» — спросил Борис, когда мы остановились. «На последний автобус мы уже опоздали. Надо было вызывать такси. И нам пришлось ждать на улице, пока откликнется хоть один водитель, согласный взять заказ до соседнего города». «Голубев нам не поможет. И Жернов тоже», — ответил я брату. «Это было понятно с самого начала, но ты уперся, что надо с ними поговорить. И что в итоге?» «Не читай мне морали. В отличие от отца, у тебя это плохо получается. Скажу так, у меня были свои причины сюда приехать». Про случай с Кариной Борис не знал, и рассказывать я ему не хотел. Незачем его лишний раз расстраивать. Да, он старший брат, и, по идее, сам должен мне помогать, но пока выходит ровно наоборот. У него и без того вечно подавленное настроение, и еще более недовольным его лицо я представить попросту не мог. «Саш, не придуряйся, я про демонов спрашивал», — решил сменить тему Борис. «А, про них?» — протянул я, делая вид, что с самого начала этого не понял. На деле же все это время думал, как бы рассказать Борису правду так, чтобы он мне поверил и ничего не заподозрил, и чтобы после этого я не стал главным врагом человечества вместе с Легионом. Я уже говорил, что после смерти что-то произошло. Тот демон, кто загнал меня в могилу, заметно изменил мой источник, — начал я. «Что ты за бред несешь?» — хмыкнул брат. «Сам подумай. Мы убиваем демонов их же оружием». Я поднял руку, и на пальцах зажглось синее пламя. «Мы экзорцисты. У демонов другая магия. Ты совсем умом тронулся?» — Борис повысил голос. «Посмотри на пламя», — настойчиво попросил я. Оно стало синим. «Хочешь сказать, что это влияние демона?» «Ага», — кивнул я, сжал руку в кулак, и пламя исчезло. А вместе с этим вырос и источник. Мне хватило маны, чтобы и портал открыть, и низшего демона изгнать. А то, что деревянный демон был не таким уж и низшим, брату знать точно не стоит. Он его в глаза не видел, и теперь это никак проверить не сможет. Мои слова уже означали, что воскрес я с новым рангом. «Ладно, увеличить потенциал на одну ступень, но если разница окажется существенной, то у Святого Ордена будут вопросы. Как бы они ни начали меня доставать, чтобы потом применить этот способ на слабосильных магах, пожалуй, это в моей легенде самое опасное». «Звучит невероятно. И где это чертово такси?» — раздраженно спросил Борис. «Через 5 минут приедет. Может, и звучит невероятно, но факт остается фактом. Демон сделал меня сильней». «Саш, сделай одолжение. Ну, больше никому эту ересь не рассказывай». «А у тебя есть другое адекватное объяснение?» — усмехнувшись, спросил я. «Нет, но не хочу, чтобы тебя принимали за какого-то психа», — честно ответил брат. К нам подъехала машина такси, и мы уселись внутрь. «На вокзал, господа!» — уточнил водитель. «Да», — ответил я. «Какой еще вокзал, Саш?» — не понял брат, а машина тронулась. «Муромский», — спокойно ответил я. «Зачем?» «Сам посуди. Голубев и Жирнов нам с подтверждением титула не помогут. Добрынина тем более. Какие еще есть варианты?» «Ты же не хотел туда ехать». «Мало ли, что я хотел. Есть такое понятие, как «надо», и остается всего один человек, который наверняка сможет нам помочь». В этом брат не мог со мной поспорить, только лишь печально вздохнул и сказал: «А я надеялся, что больше никогда ее не увижу». И он даже не стал напоминать, что мы не взяли с собой вещей и не купили билеты. Борис лишь поинтересовался, когда ближайший поезд, и удостоверился, что мы на него успеваем. На вокзал мы прибыли за час до отправления и приобрели билеты в кассе наличными. Конечно, удобнее было бы купить онлайн, но пока у нас не было документов, оформить карту не представлялось возможным. Кассирша же хватило увидеть мою родовую печать, чтобы у нее никаких вопросов не осталось. «Дорогие оказались билеты», — сказал Борис, когда мы заняли наш купе. Не припомню, чтобы он когда-нибудь раньше столь сильно беспокоился о деньгах, но времена меняются. Все меняется. «Ничего, нам хватит, чтобы не подохнуть до пятницы», — улыбнулся я. Несмотря на обстоятельства, настроение у меня было хорошее. Не устану себе повторять, что все происходящее гораздо лучше, чем смерть. И пока есть надежда, что жива моя семья, у меня есть смысл жизни. «И пока живы 13 выродков», — напомнил Легион. «Ага», — мысленно отозвался я. В купе постучались. «Войдите», — сразу ответил Борис. Дверь открылась, и на пороге оказалась полноватая женщина-проводник. «Господа, чаю будете? В Москву мы прибудем к 6 утра». «Не будем», — резко ответил Борис. «Уверены? Одна кружка входит в стоимость билета», — осторожно уточнила проводница. «Будем», — улыбнулся я. «Простите моего брата, у нас был сложный день». Женщина улыбнулась мне и, кивнув, удалилась. «Саш, а ты не предлагал Голубеву купить?» — начал Борис. «Нет», — отрезал я. «Ему не достанется ничего из арсенала отца». «Уверен, после случившегося он бы и торговаться не стал». «Плевать, это реликвии нашей семьи, самое ценное, что есть у нашего рода». «Если это все еще не разворовали», — хмыкнул брат. «Я поставил защиту». «Умно», — кивнул он. «Если мы и продадим еще что-то, то на восстановление особняка. Я продал сеть, самая незначительная из арсенала», — объяснил я. «Понимаю, прости», — опомнился Борис. «Учитывая увиденное сегодня, уверен, этот арсенал нам самим еще пригодится. Знаешь, я только одного не могу понять». «Что со мной сделал демон, если и был во мне?» «Нет, поведение этих демонов. Они не нападали, а словно играли с людьми. Впервые такое вижу». «Демоны непредсказуемы. Не мне тебе это объяснять», — пожал я плечами. И был прав. «Демоны — самые непредсказуемые создания, каких только придумало мироздание, и прямое подтверждение тому сидело в моей голове». Проводница принесла нам горячий чай, за который мы ее поблагодарили. Выпив его, мы легли спать. Стоило моей голове коснуться подушки, как под гул поезда я тотчас уснул. А проснулся, когда мы приближались к Москве. У туалета собралась целая очередь, и я сотню раз пожалел, что мне не хватило денег на вагон для аристократов, но умыться все же успел. «Я голодный, как волк», — признался Борис, когда мы вышли из поезда вместе с остальными пассажирами. «Только давай не будем останавливаться в придорожных забегаловках», — попросил я. «Не, давай перекусим неподалеку от дома этой. Даже имя ее не назовешь. Это меня позабавило». Вместо ответа Борис поежился, и мы вместе с толпой людей отправились к метро. Я почувствовал себя шпротой в банке, потому что с самого утра на станции «Имперская» было не протолкнуться. Мы только минут 20 простояли в очереди в кассу, чтобы купить проездные. А были бы карты, могли бы пройти без очереди, турникеты принимали бесконтактную оплату. Но вскоре чудо свершилось, и мы попали в вагон, а спустя 3 пересадки и 40 минут пути вышли на станции Третьяковская, неподалеку от которой и располагался элитный район Замоскворечья, где в основном и жили аристократы. Но перед тем, как свернуть в квартал частных домов, мы взяли себе по шаурме с чаем в забегаловке у метро Сочное мясо с овощами и соусом было завернуто в лаваш, и сперва я скептически относился к этому блюду, пока не сделал первый укус. «Черт, так вкусно!» — сказал Борис, доев свою порцию. «И почему я никогда это не пробовал?» «Потому что раньше у нас были слуги, которые такое не готовили», — усмехнулся я. «Сань, давай добавку!» — запросил демон. «А тебе-то зачем?» — мысленно спросил я у подселенца. «У нас одно тело на двоих. Если ты еще не понял, то я чувствую все, что чувствуешь ты». Я догадывался, иначе он бы постоянно не просился в бордель. «На обратном пути возьмем еще по одной», — сказал я и брату, и демону. «Знаешь, после такого завтрака мне начинает казаться, что день не будет столь мерзким», — улыбнулся Борис. «Почему он должен быть мерзким?» «А сейчас придем, и ты меня поймешь», — махнул он рукой и достал телефон. «Но я не теряю надежду, что кто-то из моих однокурсников окажется в Москве. А ты своим не писал?» «Писал, но большинство ответили, что я хрен, взломавший страницу мертвеца». Мне отвечают то же самое. Мы выдвинулись на территорию, где по левую сторону от реки располагались частные владения. Здесь жили дворяне, предпочитающие оставаться в столице, когда их земли находятся где-то в другой части Российской империи, и нам был нужен дом в самом конце улицы. Он отличался от остальных старых поместий тем, что был единственным, где ни разу не проводилась реконструкция. Нет, это не была развалина. Магия сохранила это здание в первоначальном виде, каким его построили много веков назад. Сколько? Да я понятия не имел. Кажется, тогда только начали возводить здание из камня, и графский род Аничковых был первым, кто смог вложить магию в стройматериалы. Каменный забор походил на настоящую крепость, а у ворот не было ни камер, ни охраны, но нас узнали и без этого, и мы прошли внутрь. «Здесь что, магическая система опознавания лиц?» — шепотом спросил у меня Борис, когда мы пошли по тропе, ведущей среди аллеи осеннего сада, где все пестрило желтизной. «Есть список желанных гостей, которые помнят эти ворота», — тихо ответил я. «То есть ты еще и желанный гость?» «Не начинай, а!» «Ладно». У главного входа нас уже ждал дворецкий в ливрее. Пожилой мужчина поднял на нас удивленный взгляд. «Признаюсь, господа, сперва я подумал, что ворота впервые за несколько веков ошиблись», — холодно сказал он. «Госпожа будет рада вашему визиту». «Она дома?» — поинтересовался я. «Да, проходите. Я передам ей о вашем визите». Дворецкий провел нас внутрь и оставил в одной из гостиных, не забыв снабдить чаем с пирожными. Но я не спешил притрагиваться к еде. «Не советую», — тихо сказал я Борису, когда он потянулся к пирожному. Он послушал моего совета и вопросительно посмотрел на меня, но я лишь покачал головой. В этом доме, где все выглядело и пахло древностью, уши были везде. «Мне начинает казаться, что договориться с Добрыниными было бы гораздо проще», — шепотом ответил он, за что получил легкий удар в плечо. Не стоило обострять обстановку, пока хозяйка дома не пришла. Кстати, о ней. Двери гостиной распахнулись, в комнату подул ветер, и на пороге показалась миниатюрная девушка в черном платье. Ее зрачки и волосы были темные, как смоль. Мне всегда казалось, что ничего чернее в этом мире нет. Мы поднялись с дивана, и я заговорил первым. «Алиса, давно не виделись». «Я думала, ты мертв, Демьянов», — хищно улыбнулась она. «Тебе повезло, что мои родители в отъезде. Им было бы интересно изучить эту аномалию». Алиса переместилась ко мне облаком тумана. Вот она была в дверях, а сейчас стоит передо мной и смотрит в глаза. Ее отец — некромант, а мать была экзорцистом. Дочь унаследовала талант матери, и учились мы с Алисой на одном факультете. Она была одной из лучших, но кровь отца оставила свой след на психике девушки, и от нее можно было ожидать абсолютно чего угодно. Как-то раз она позвала меня на свой день рождения, когда мы учились на втором курсе. А когда я пришел, то кроме меня гостей больше не оказалось. А встретила меня Алиса в одном черном кружевном белье. Но вместо приятных пошлостей она решила показать мне коллекцию отца, и мы всю ночь рассматривали заспиртованные в банках части тел трупов. «Как видишь, я вполне себе живой», — улыбнулся я, хоть это и далось мне с трудом. «О, нет!» — ответила она, и холодная рука девушки коснулась моей груди.